Сначала пришла боль от неудобной позы, потом заныли раны, а потом стали доноситься звуки. «Он живой?» — услышал Клин женский голос совсем рядом. «Не знаю», — ответил знакомый голос. «Нужно привести его в чувство. Нет времени, нужно выбираться отсюда. Еще неизвестно, куда ведет этот тоннель». Голос говорившего слышался совсем рядом с лицом сталкера. Так близко, что Клин почувствовал дыхание. «Очень знакомая хрипотца. Тащи!» — раздался тот же голос. Клин открыл глаза, но ничего не увидел перед собой. Сплошная темнота. Потом по глазам ударил электрическим светом фонарей, чуть не ослепившим его, и Клин зажмурился. «Он глаза открыл!» — послышался голос девушки. «Где я?» — спросил изгой пересохшими губами. «О!» — довольно протянул знакомый голос. «Как новенький!» «Кто вы?» — чуть слышно спросил Клин. «Да ты что, не узнаешь меня?» Знакомый голос стал звучать удивленно. «Клинок, ну ты даешь!» «Скунс?» Изгой снова открыл глаза, но от яркого света фонари пришлось их плотно прищурить и смотреть сквозь узкие щелочки. «Он самый!» «Где мы?» Клин попытался приподнять голову. «Я и сам-то не знаю», — засмеялся Кидала. «Влезли в тот люк, что ты говорил. Там оказался тоннель. Снаружи снорки. Ну, мы и пошли по тоннелю. Хорошо, что у этих...» — Скунс кивнул головой в сторону. «Аккумуляторы вечные на комбезах. А то бы в темноте мы тут все полегли». «А где остальные?» «Где остальные?» «Ты молчи. Из тебя крови много вытекло», — вместо ответа произнес Кидала. «Мар все-таки зацепил тебя». «А снорки?» — не унимался Клин. «Где мы? Куда вы меня волочете?» Он стал беспокоиться всерьез. Походило на то, что Кидала разыграли комедию с изыманием Идота, а теперь вместе с искателем тащит его невесть куда. Темнота кромешная и фонари на плечах комбинезона. «Куда вы меня тащите?» Клин приподнялся и попытался вылезти из какой-то неудобной волокуши. «Лежи, Клинок!» — повысил голос Скунс. «Все в порядке». Однако изгой и не думал успокаиваться. Он решил, что его похитили искатели при помощи трех кидал. Один из них его давний знакомый, но кидалы всегда оставались кидалами. Немало ходило слухов, что ученые или искатели иногда похищали сталкеров для каких-то своих целей. Однажды рассказывали, как пропал целый караван вместе с кабанами и погонщиками. Остались только вещи, которые они перевозили. «Стой!» — Клин оперся о край волокуши. «Клинок, успокойся!» — попытался усмирить знакомого Скунс. «Осторожней!» — раздался голос девушки. «Стой!» — изгой перевалился через край волокуши и упал на пол, больно ударившись. Голова закружилась, левую щеку начал жечь огнем, а на левом плече почувствовалась неприятная мокрота. В переносице гудело, а перед глазами все поплыло. При падении Клин оперся на правую кисть и теперь сидел на полу, в луже, с вытянутой рукой и застывшим немым криком на губах. Правая кисть болела нестерпимо. «Хорошо!» — снова раздался голос Скунса. «Эй, ты! Зажигай фонарь!» Вскоре кто-то невидимый в темноте зажег переносной фонарь, и вокруг появился тусклый свет. Боль в правой кисти понемногу стала проходить. Клин огляделся. Фонарь держал внутренность. Рядом присел Скунс, а за ним стояла девушка-искателей в измазанном комбинезоне с энергооружием наперевес. На плечах комбинезона горели осветительные лампы. «Где мы?» — превозмогая сильную боль в правой кисти, спросил сталкер. «В тоннеле», — ответила девушка. «В каком тоннеле?» «Тот люк в полу, что находился в хижине поселка. Там оказался тоннель», — пояснил Скунс. «Как снорки нагрянули, мы в него влезли. Потом глядим коридор, мы в него и двинули. Хорошо, хоть крыс или тушканов нет. Как остальные?» «Остались снаружи», — с улыбкой произнес Кидала. Все-таки психика у него явно нарушена. «А снорки?» «Там же!» Скунс выглядел на удивление спокойным и даже веселым. «На-ка!» Кидала кинул в рот изгою небольшой твердый кусочек. Это успокоительное снадобье на основе красного идиота. Клин начал жевать и снова огляделся. Внутренность молча держал фонарь. На его лице читалась покорность. Скунс, улыбаясь, сидел на корточках перед сталкером, а девушка-искатель, опустив наконец оружие, внимательно смотрела на изгоя. «Нужно было зажечь идиот перед приходом мутантов», — произнес Клин. «Не успели», — — пояснил Скунс. «Если бы не эта тварь, если бы не Кандыба, все бы мы сейчас находились в безопасности, но она получила свое». Клин осмотрел правое запястье. «Ну что, двигаем дальше?» «Мне нужно перетянуть руку», — сказал изгой. «Тебе шаман хороший нужен», — весело произнес Кидала. «Имеется на примете кто?» «Есть. Тогда давай двигать дальше. Идти сможешь?» Клин оперся на левую руку, тут же почувствовал острую боль в плече и упал. «Эй!» — обратился Скунс к попрошайке. «Помоги мне поднять его». Круг перелистывал имена в режиме списка контактов ПДА. Дели до сих пор не появился. Информатор с рассвета находился в общем помещении, но проводник как сквозь землю провалился. Круг даже не пытался включать режим радара, заведомо решив, что это будет безрезультатно. «Не мог он меня кинуть», — размышляя, информатор провел ладони по внушительной щетине. «Не таков Дели человек, чтобы наживаться на своих». Времени стояло на месте. Утром информатор вышел из святилища. Небо не предвещало осадков. Значит, можно вдоволь подышать чистым прохладным утренним воздухом. Такая удача выпадала нечасто. Обычно в воздухе зоны витали различного рода примеси или просто отвратительные запахи. Пробыв некоторое время возле входа в святилище, круг потянулся и зевнул во всю ширину рта. Такие приятные погожие дни выпадали редко, и они не могут оскверняться неприятностями в делах. Вернувшись в святилище, информатор уселся в основном зале и стал дожидаться хозяйчика. К великому разочарованию Крука, Морс так и не появился за стойкой. Видимо, у хозяина возникли неотложные дела, которые не получилось совместить с работой в святилище. Ближе к середине дня в общем помещении стали собираться обитатели святилища и новые прибывшие. Крук внимательно следил за людьми, однако мысли его направлялись совершенно в другое русло. Вольник, заглянувший в святилище, чтобы пополнить запасы или сделать Морсу заказ, сразу же отправился к камерам хранения. Невзрачный сталкер снова вернулся на свое место и к своему занятию, то есть продолжал лакать выпивку. Несколько человек из близлежащего лагеря тихо переговаривались, сдвинув два стола вместе. Около стойки бодрый торговец бойко беседовал с человеком Морса, заменявшим хозяина. Святилище немного отличалось от остальных. Еду здесь приобретали, не выходя из общего зала. Стойка располагалась напротив ступенек, ведущих к входной двери. Погода, не предвещавшая осадков, свидетельствовала лишь о том, что обитателей святилища будет мало. Одиночки из ближайшего лагеря вскоре ушли, закончив разговор с человеком Морса, несколько отстранив от него торговца. Круг решил воспользоваться этим и подошел к стойке. «Когда появится Морс?» «У Морса дела», — получил информатор сухой ответ. «Это я понимаю». «Бродяга», — торговец имел на редкость неприятную внешность. «Не интересуешься новыми приборами слежения?» «Нет», — отрезал информатор. Торговец понял всю бесполезность попыток что-то предложить и отошел. «Так где Морс?» — спросил Круг, доставая из кармана на поясе маленький прозрачный пакетик с красным идиотом, не сводя глаз человека за стойкой. «Морс должен появиться через несколько дней». Он перегнулся через стойку и тихо прошептал Кругу на ухо, одновременно принимая из его рук пакетик с идиотом. У них неприятности с другими торговцами. Кто-то кого-то кинул или нарушил общий договор. Спрятав пакетик в недра свободной ветхой одежды, человек придвинулся еще ближе и произнес еще тише. И, кажется, здесь не обошлось без искателя. Эта информация уже значила многое, и Круг, кивнув, произнес. «Спасибо, дружище. Это все, что я хотел узнать». Вернувшись за стол, он решил переждать еще один день в святилище Морса. Потом следовало отправляться на восток, поближе к святилищу Тровича. Именно там, по слухам, находился Валик, который должен связаться с людьми, по мнению Стрелянова, считавшимися надежными. Таковой информацией располагал Круг. Однако вечером того же дня планы информатора радикально изменились. В святилище Морса ввалился грязный и еле державшийся на ногах Дели, в респираторной маске и защитных очках. Он, шатаясь, оперся о стену и сделал несколько шагов вперед. Ему навстречу поднялся местный шаман и еще несколько человек, явно предполагая, что проводник ранен. Поднялся также и Круг. Дели сделал несколько неуверенных шагов и сорвал очки. Взгляд проводника устремился в одну точку. Казалось, что он не замечает ничего вокруг и двигается на ощупь, опираясь о стену. «Ты в порядке?» — спросил неопрятный шаман со спутанными волосами. Дели не ответил. Круг подскочил к товарищу и придержал его за плечи. «Дели, где Гакал?» Услышав эти слова, проводник вздрогнул и перевел взгляд на Круга. «Почему ты один? Где Гакал?» Обитатели святилища заметно охладели ко вновь прибывшему, вернувшись к своим занятиям. Они поняли, что вошедший является знакомым информатора. Большое дело, в святилище встретились два человека, которых связывают дела или дружеские отношения. «Гакал где?» – снова спросил Круг, поддерживая друга за плечи и подводя к столу, за которым сидел. Дели устало повалился на скамью и, опираясь на локти, уставился в одну точку. Круг некоторое время молчал. Он понимал, что друг пребывает в состоянии, близком к нервному срыву. Потом информатор протянул проводнику кружку с остывшим кофе. «Откуда ты пришел?» Дели принял из рук информатора темную кружку и машинально поднес ее ко рту. Ткнув железом в респиратор, проводник отвел руку с кружкой, снял с лица маску и произнес: «Это воронка». Сделав несколько глотов из кружки, он добавил: «Зараза! Я думал, ее уже там нет». Дели поставил кружку на стол и только тогда посмотрел на друга. «Гакал погиб?» – осторожно спросил Круг. «Гакал сгинул», – неприятным тоном произнес проводник. «Он сгинул, Круг, понимаешь?» Глаза Дели стали большими. «Нас заволокло туманом. Ты знаешь, как это бывает в пустошах. А потом Гакал, мы не разглядели старую воронку. Даже детектор не затрещал. Я думал, нет ее уже там давно». «Это еще ничего не значит». «Значит», – перебил друга проводник. «Так случается, когда человек отвлекается. Правда, мы снимали респираторы на границе пустоши. Может, глотнули какого-то газа». Дели опустил взгляд. «Мне срочно нужно узнать, где сейчас находится Дин». «А Гакал тебя случайно не кинул?» «Гакал?» – неподдельно удивился Дели. «Да я знаю его с детства. Он у меня вместо сына был. У него характер. Не тянет он на кидалу. И потом в тумане я ясно слышал хлопок воронки. Ты же знаешь, как она опасна, когда не видишь характерного пятна, ночью или в условиях плохой видимости». Проводник начал понемногу приходить в себя и принимать какие-то известные только ему решения. Взгляд Дели стал осмысленнее, а движение четче. Информатор даже почувствовал себя менее значимым, чем считал до встречи с проводником. Поэтому следующие слова Круг произнес осторожно. «У меня есть кое-какая информация». Он понизил голос до шепота и придвинулся к Дели поближе. «Сдается мне, что мы стоим на пороге каких-то событий». «Это верно». Проводник стрельнул в информатор безумным взглядом. «Что-то должно произойти». Ночью лес звучал не так, как днем. Дневной рев кровососов и вой слепых псов сменялся щелканьем клопов, жужжание линяев переходило в шелест чахлой листвы, а далекий рокот вертолетов становился жалобным писком соколов-падальщиков. Появление ночных звуков свидетельствовало о том, что люди выбрались на поверхность. «Наверное, это потайной запасной ход», – предположил Скунс. «Ни за что бы не подумал, что в поселке существует нечто подобное». «Нам повезло, что тоннель оказался доступным». Клин усаживался возле широкого дерева, облокачиваясь на левую руку и морщась от боли. Внутренность молча присел прямо на землю, даже не удосужившись выбрать удобное место. Попрошайка сильно страдал от жажды и истощения. Клин, Скунс и девушка-искатели вытерпели не меньше, спасаясь от мутантов. Но физиология попрошайки сильно отличалась от физиологии обычных людей. Последние лучше питались и жили в более приемлемых условиях. Девушка вынула небольшую плоскую коробочку, очень похожую на ПДА. Наверняка прибор, с показаниями которого она сверялась, намного превосходил те, что предоставлялись хозяева святилищ, меняя на ИДОТ. Скунс вытащил свою электронику и стал оглядывать все вокруг через визоры. «Откуда это у тебя?» – спросила девушка. «А?» Сначала кидал и не понял, и лишь потом догадался, о чем идет речь. «Досталось в подарок». Его ухмылка походила на скал изголодавшегося хищника. «Такие приборы не попадают в зону просто так», – странным голосом произнесла девушка. «Во всяком случае, пока не попадали». «А мне повезло, вот». Снова неприятно ухмыльнулся Скунс. «Скунс», — позвал кидалу Клин, — «у тебя есть вода?» «Да, немного. Нам нужно выяснить, где мы находимся и сколько отсюда до ближайшего жилища шамана». Слова изгоя вернули разговор в нужное русло. У меня в канистре немного осталось». Скунс стал возиться с рюкзаком. «У меня только фляга», — произнес Клин. Внутренность сидел в изнеможении, не произнося ни слова. Девушка-искатель сняла рюкзак и повернулась к Клину. «У меня есть стимуляторы и питательные энергетические капсулы. Воды только 3 пузырька». С этими словами она стала вытаскивать из рюкзака маленькие прозрачные емкости цилиндрической формы. «Это все», — произнесла она. «Не густо». Клин попытался оглядеться. «Не могу взять в толк, что это за лес?» Поняв намерение сталкера, произнес Скунс. «Осматривайся, не осматривайся, толку не будет. И куда нас занесло?» Кидало вытащил из поясного чехла ПДА. «Сейчас попробуем тут посмотреть». Однако договорить ему не дала девушка-искателей. «Мы намного западнее того бункера, где вы укрывались от осадков. Я проверила по приборам. Тоннель оказался довольно длинным». «И где теперь ближайшее святилище?» — только и спросил Клин. Скунс продолжал переключать режимы ПДА, пытаясь выяснить местоположение. Более чем скудные запасы воды заставляли заняться их скорейшим восполнением. Сделать это можно было лишь 2 способами – либо отыскать незагрязненный источник, либо в ближайшем святилище. «Ага, вот», – произнес наконец Кидало. «Ого, куда мы вылезли? Мы за левым притоком реки, что западнее святилище Фана. Шаманов поблизости никаких нет, и вообще мы тут совсем одни. Во всяком случае, прибор не показывает никаких сигналов». «Это верно», – сказала девушка-искателей. «В этом лесу мы одни. Тепловые детекторы не реагируют. Поблизости нет никого». «А уровень загрязнения?» – спросил Клин. «Не превышает норму», – ответила девушка. «Радиации тоже». «Почему же тут никого нет?» – недоумевал изгой. «Что будем делать?» «До рассвета остаемся тут», – решил Клин. «Во-первых, не заблудимся, а во-вторых, если ночью пойдет дождь, будет где укрыться». Он показал на выход из подземного тоннеля. Сталкер имел намного больше опыта в подобных ситуациях, чем Кидало и уж тем более Искатель. «И то верно», — согласился Скунс. «Как тебя зовут?» — спросил Клин и посмотрел на девушку снизу вверх. «Это имеет значение?» — последовал негромкий ответ. «Тогда сделаем так», — сказал Клин. «Устраивайтесь на ночлег. Скунс посмотрит пока что да как. Потом ты сменишь его. А ближе к рассвету разбудишь меня. Никто не против? А этот?» Кидало кивнул в сторону попрошайки. «От него толку нет совсем. Он уже еле живой». Внутренность действительно выглядела очень плохо. Дыхание его участилось и стало прерывистым. Цвет кожи сменился на мертвенно-бледный. Это бросалось в глаза даже в темноте. «И запомните, на этот раз Клин говорил негромко, но внушительно. Мы здесь все заодно. Во всяком случае, пока. Если каждый будет дуть свою дудку...» Вдруг совсем поблизости заверещал сокол-падальщик, перебив тем самым изгоя. «Короче, вы меня поняли». Девушка-искатель еле заметно кивнула. Внутренность уже клонился к земле, задремав, а Скунс глядел на сталкера прямо и открыто. «Во мне можешь не сомневаться», — сказал он. «Тогда все в порядке. Скунс, одолжишь прибор на время наблюдения?» «Без вопросов». Клин скинул заплечную сумку. Сипя сквозь зубы от боли, он стал вытаскивать из нее тряпье, чтобы устроиться на ночлег. Клин проснулся от того, что его тронули за плечо. Рука сталкера инстинктивно сжалась на оружие, и он еле заметно приоткрыл веки, чтобы сквозь узкие щелочки наблюдать за тем, кто его тормошит. Увидев, что это девушка-искатель, изгой полностью открыл глаза. «Уже рассвет?» – тихо спросил он. «Нет», – шепотом ответила девушка. «Еще глубокая ночь. Что случилось?» Клин попытался подняться, опираясь на локоть, но только сцепил зубы и негромко застонал. Девушка помогла ему принять сидячее положение. Наконец изгой сел, опершись о ствол дерева. В ночном лесу щелкали клопы. «Что такое?» – спросил Клин, окончательно проснувшись. «Я хочу поговорить. Как ты себя чувствуешь? Сделать тебе инъекцию. От нее станет легче». Клин чувствовал себя очень плохо, однако помнил, что все использовали лечебные препараты ученых редко, предпочитая им помощь травников. Своеобразный ответ на то, что военные в зоне отчуждения практически не давали ни единого шанса счастливчикам, пересекшим мембрану, покинуть зону. Сейчас выбирать было не из чего, и он подставил руку. Сделав инъекцию, девушка заговорила. «Я думала, ты спал. Я хотела сказать, что все не так, как ты думаешь. Я имею в виду себя». Заражение лагеря? Вирус действительно был здесь, и все умерли, но... Он нейтрализуется через определенное количество часов. Именно поэтому наш командующий снял маску. Лицо сталкера стало серьезным. Тот человек, которого вы допрашивали, сказал правду. То есть, лагерь был заражен. Мы разработали специальный вирус. Только выслушай меня сначала, попросила девушка, видя, как дернулся ее собеседник. Времени мало. Я имел подозрение на ваш счет, но чтобы такое... Послушай же, почти взмолилась девушка, и глаза ее стали такими же, какими их видел Клин за день до теперешнего момента. Тогда у Фана в святилище. Говори. Я не могу сказать много, потому что не располагаю достаточным количеством информации. Но все, что я скажу, правда. Ведь это я тогда выпустила тебя и твоего раненого товарища с охраняемой территории. Брови изгоя невольно приподнялись. Но скажу честно, не из-за великодушия. Нам нужен был чей-то след, чтобы найти хорошего проводника. «Приманка?» – пробормотал Клин. «В некотором роде да», – согласилась девушка. «Лично я преследую другие цели. Просто у меня был приказ». «Что тут говорить?» «Нет-нет. Потом, когда я встретила тебя в убежище, я хотела все рассказать, но не имела возможности. Я попыталась отделаться от своих, но командующий ни на минуту не оставлял меня одну. Поверь», – голос ее снизился практически до шепота. «Пожалуйста». Клин задумался. В тот момент, когда он покидал святилище Фана, двое искателей действительно пропали из виду. «Допустим. Дальше что?» Девушка немного придвинулась к изгою. «Зачем ты мне это говоришь? Кипиша и Феликса уже не вернешь. Хотя они мне не компаньоны, и это был их выбор», — твердо сказал Клин. «Хорошо, тебе решать. Но что касается меня, я хочу уйти от них». Удивление изгоя, и без того очень сильное, превратилось в потрясение. Глаза едва не вылезли из орбит, а брови поднялись на лоб. «Вступить в группировку, а потом покинуть ее? Да ты знаешь, что с такими делают. Надеюсь, ты не собираешься выбраться в зону отчуждения. Оттуда ведь так легко попасть на большую землю, мембраны-то нет, правда? Новенькая? Я в зоне не первый год и могу рассказать интересные вещи на этот счет. Особенно любит глумиться свобода или темные». «Ты мне веришь?» В глазах девушки показались слезы. «Я не знаю». Изгой немного растерялся. «Все, что делают на большой земле, очень хрупко. Там люди зависят. Зависят от зоны. После большого выброса впервые появились образования Идота. Его создала зона. Артефакты, до этого считавшиеся бесценными, стали дешевыми игрушками. Из Идота делают расслабляющие коктейли разной концентрации. Но одно в них одинаково. Человек, попробовавший Идот хотя бы один раз, не сможет от него отказаться больше никогда. Это намного хуже, чем зависимость от опиума или другого тяжелого наркотика. Патрульные вертолеты военных пресекают любые крупные стычки только ради одного, чтобы не прекратились поставки Идота на Большую Землю. Именно поэтому попасть в зону сравнительно легко, а вот покинуть ее практически невозможно. И дело тут не в мембране или суевериях, что зоны не отпустит. Люди не выпустят. Ученые вплотную занимаются изучением проблемы зависимости от Идота, но пока безрезультатно. Комиссия ведущих стран решила создать группировку «Искатель», которая будет добывать Идот и поставлять его на Большую Землю, а ученые тем временем попытаются воспрепятствовать нарастающей опасности. Именно с этой целью организовали нашу операцию. Мы должны были найти месторождение Идота, чтобы потом изучить процесс его образования. Я не знаю точно, что к чему, но хочу уйти. Уйти от них. Хочу к вам. Здесь намного больше возможностей. Добыча Идота в их числе. Я не хочу участвовать в дальнейшем распространении этой заразы, но не знаю, смогу ли обходиться без него. Усиленная добавка витаминов в пищу не дала результатов. Единственный вариант предотвратить надвигающуюся беду – это прекратить поставки Идота за пределы зоны. Поэтому я и хочу покинуть Искатель. Странное дело. Искатель продолжает поставки, а ученые ломают голову, чтобы избежать зависимости. И как же они преодолевают мембрану? «Ты мне не веришь?» – воскликнула девушка и отстранилась от изгоя. «Почему?» «Я не сказал, что не верю. Я сказал, что странно выходит. Ты один из лучших сталкеров. Во всяком случае, так нам сказал торговец, с которым мы поддерживали связь. Мы должны были доставить тебя на северную точку и там узнать досконально, где и как добывается Идот. Того Идота, который предоставляет нам торговцы, не хватает. Месторождения Идота на незараженных территориях также не дают достаточного количества вещества. И вы решили найти сталкеров, чтобы их с помощью все узнать. Добытчики Идота должны знать, где его найти. Искатель разработал множество операций. Существа к кривороту, добавки каустика в нижние слои атмосферы, вызывающие ядовитые осадки, вирус, да много еще чего. «Каустик?» Клин посмотрел на девушку. «Каустик, щелочь», — пояснила она. «Я оказался прав насчет щелочи». Изгой скрипнул зубами, опустил голову и прикрыл глаза рукой. «Это дело рук человеческих. Все они провалились. Вирус был одной из них. Как видишь, ничего стоящего не произошло. Но для меня лично все это не важно. Я знаю, что наши дни, дни жителей Большой Земли, сочтены, а я хочу жить, поэтому решила пойти в зону». Клин нахмурил брови и взглянул на девушку, задумавшись, а хотел ли он идти в зону, или так сложились обстоятельства, и хотел ли он вернуться на Большую Землю, или за последние несколько лет он так свыкся с жизнью в зоне, что теперь не мог иначе. Она смотрела на него голубыми бездонными глазами, в которых можно утонуть. Такие глаза никогда не врали и, наоборот, могли соврать, не моргая. Либо это какая-то мудреная подстава, либо девушка говорит правду. Изгой попытался воспроизвести в памяти ту ночь, когда они с братом выбирались с охраняемой территории спонтанки, на которой уже обосновались искатели. Низкий рост человека, выпустившего их тогда, вполне совпадал с ростом девушки. Сейчас она без оружия и шлема, но внешний вид дело не меняет. Что ж, может, она говорит правду, ведь никто больше их не видел в ту ночь. «Что ты собираешься делать?» «Я не знаю», — девушка опустила голову. Похоже, в ее мыслях царил полный хаос, поскольку фразы звучали бессвязно. «В этом», — Клин ткнул в комбинезон, — «тебя очень легко опознать, тем же проводникам, и тогда все». «Ты мне веришь?» — с надеждой спросила девушка. Ситуация казалась безвыходной. С одной стороны, нападение и ранение. С другой, это странные гости с Большой Земли, которые не весь чего хочет. Непонятно, зачем вступила в Искатель, обрекая себя тем самым на многочисленные опасности. Да и хочет ли она чего-нибудь вообще? Плюс ко всему, внутренность, болтающаяся на хвосте. Нужно как следует все обдумать. Ни одна из группировок не прощает, когда ее покидают по собственному желанию, кроме Монолита. Оттуда уходят добровольно. Любую другую можно покинуть, но только тремя способами. Либо через аномалию, либо с помощью мутантов, либо шальной пули. Впрочем, пуля не обязательно должна быть случайной. Тебе нужен план. Я думала, что когда выберусь с базы искателя, скрыться будет нетрудно. Именно поэтому я попросилась в группу. Но все оказалось иначе. Теперь я не знаю, что делать. Но я хочу узнать, как живут в зоне самостоятельно. Неестественно жить, постоянно нуждаясь в Идоте. «Я хочу к вам». С этими словами девушка придвинулась ближе к изгою. Теперь сталкер в темноте мог различить абрис ее лица. «Хочу узнать, как выжить здесь. Как вы выживаете?» Лицо ее оказалось совсем рядом с лицом сталкера. «Тебе нужно сменить одежду», — тихо произнес Клин. «Угу», — согласилась девушка. Она стала расстегивать верхние застежки серо-желтого комбинезона. Клин находился теперь так близко, что слышал ее горячее дыхание. Его правая рука невольно потянулась к щеке девушки. Боль в кисти отступила. Изгой немного подался вперед и почувствовал вкус прохладных суховатых губ. Девушка обеими руками продолжала возиться застежками комбинезона. Изгой провел левой рукой по спине девушки. В плече еле слышно стало саднить, и сталкер охнул. «Не шевелись», – прошептала девушка в самое ухо Клину и, буквально содрав с себя комбинезон, стала расстегивать поясной ремень изгоя. Сталкер не сопротивлялся. Он почувствовал теплые нежные руки на боках, после чего снова вкус прохладных губ девушки. Она была нежной, намного нежнее, чем те, которых Клин знал раньше. От нее не пахло прогорклым жиром или грязной пыльной одеждой и потом. Она не пыталась получить удовольствие сама, а старалась для него. Впервые за несколько лет изгой почувствовал такую нежность и испытал непередаваемую гамму ощущений. В жестоких условиях зоны Клин никогда не задумывался над тем, что такое удовольствие. На это никогда не хватало времени. Но сейчас ему показалось, что он понял полное значение этого слова, хотя и не испытывал особых чувств к девушке. Скунс проснулся от крика сокола-падальщика. Эти птицы часто кричали поутру, предвещая рассвет. Небо показалось Кидали более серым, чем обычно. Он завертелся по сторонам и, наконец, сел. Девушка сидела недалеко от него, отвернувшись. Клин, прислонившись к дереву, полулежал, опираясь на заплечную сумку. Он тоже не спал. Сконс поднялся и подошел к изгою. «Я даже не спрашиваю, почему на ней твоя одежда». Клин посмотрел на Кидалу. «Ей нельзя выделяться. Как ни крути, а нам придется зайти в какое-нибудь святилище. Забыл, какое впечатление на тебя произвели появившиеся во время щелочного дождя искатели?» «Ну-ну», — усмехнулся Скунс. «Неужели, Клинок, ты думаешь, что я сплю, как убитый?» «Разбуди внутренность», — сменил тему изгой. Кидала подошел к попрошайке, который до сих пор спал, распластавшись на голой земле. Казалось, что внутренность не чувствует ни сырости, ни холода. «Я познакомлю тебя со своим другом. Тебе с ним будет хорошо». Клин застегнул ремень. Его слова немного удивили девушку, но не расстроили. Они оба не дети и прекрасно друг друга понимали. Она переспала с ним для того, чтобы он помог. В ответ сталкер не захотел оставаться должным и посоветовал ей своего друга. Изгой наверняка лучше знает, что нужно сделать. Ну, а раз уж она доверилась ему, нет смысла отступать на полдороги. «Эй!» — Скунс довольно грубо пнул попрошайку. Внутренний заворошился, приподнялся, опираясь на локти и смотрелся по сторонам. А Кидала тем временем снова подошел к Клину и присел. «Так что будем делать?» «Ему нужен врач», — подала голос девушка, не оборачиваясь. Скунс оглянулся и снова хмыкнул, слегка улыбнувшись. «Пойдем к Фану», — решил Клин. «Это единственное ближайшее святилище. К тому же нам есть о чем поговорить. Помоги мне подняться». Кидала придержал сталкер, и тот встал на ноги. «В таком виде к Фану?» — усомнился Скунс. «Не думай, что это разумное решение. Тебе бы подлечиться, как она говорит. Нет времени. Кипиш и Феликс погибли вместе с искателями. Добавь сюда похолодание, щелочные дожди. Улавливаешь, куда я клоню?» «Да есть у Фана один шаман?» Кидала кивнул. «Так что двигаемся быстро. Внутренность!» — Клин говорил решительно и твердо. «Соберись. У нас нет времени с тобой возиться. Отстанешь? Твои трудности». Скунс удивленно смотрел на чрезмерную активность раненого сталкера. Ему было невдомек, что ночью изгой получил энергетический укол, благодаря которому чувство боли притупилось, а сосредоточенность Клина усилилась. «Если командующий нашей группы успел включить аварийный маяк, шансов выйти из зоны действия радара у нас нет», — негромко произнесла девушка. «Они обнаружат нас на любом расстоянии». Клин на мгновение замер, потом повернулся к Скунсу. «Вытаскивай ПДА». «Зачем?» — Кидала замешкался. «Быстро». Скунс вынул из поясного чехла прибор. Клин буквально вырвал ПДА из рук Кидала и повернулся к девушке. «Ты тоже давай сюда прибор слежения и всю электронику». Девушка подошла к серо-желтому костюму, лежавшему в коричневой траве, и стала вытаскивать из карманов приборы. Изгой тем временем снял винтовку, которую уже успел забросить на плечо, и взялся за толстый с мощным глушителем ствол. «Это все?» — спросил он серьезно. Девушка вывалила к его ногам несколько небольших электронных диковинок. Она догадалась о намерениях сталкера. «Угу». Клин бросил к ним ПДА Скунса, а потом стал разбивать приборы прикладом винтовки. «Так они нас не заметят», — пояснил он, ошалевшему от удивления Кидали. И сразу же после его слов вдалеке заворчал кабан и послышался нарастающий рокот винтов вертолета. «Патрульный вертолет, прячьтесь», — скомандовал Клин и бросился на землю под крону дерева, где провел ночь. Остальные мигом оказались под тем же деревом, прижались к стволу и подняли головы. «Быстро, вперед!» — бодро скомандовал изгой, когда шум винтов вертолета затих вдали. «К Фану!» —